Я первый раз слышал, чтобы действительно про само воплощение Господа, в данном случае Господа Раму Лектор, так мало сказал. Но как он сказал? Он начал с того, что прежде чем слушать о лилах Господа, нужно понять, что мы не есть это тело. Как он глубоко вообще подвел, и Господь Рама там появился. Но как-то он так, скажем так, мелькал. Как Господь Читания предстал перед Сарвабхаумом Бхаттачарьей в образе, он предстал перед ним, это на обложке Читания Чаритамриты, как Кришна с флейтой, как Господь Рама и как Вишну, в образе Вишны, с четырехрукой формы. Конечно, такие дни очень вдохновляют. Хорошо, а мы вернемся к нашему курсу. И что мы с вами проходили в прошлый раз? Мы закончили общение, да? Да, и в каких трех категориях протекает общение благоприятно? С старшими, с равными и с младшими. Да, правильно. И как мы общаемся со старшими? Мы им завидуем, почтительно, с уважением, мы им слушаем, и мы радуемся. Как говорится, это в стихе Бхагавата мы читали, 4.8.34. При виде старшего преданного мы радуемся. При виде равного мы хвастаемся. Нужно подружиться. Мы дружим. Да. И если у нас нет дружеских отношений с преданными, нам нужно прилагать к этому усилия. Стараемся им служить. Стараемся служить, конечно. Пусть стараемся служить всегда. Да, всегда, конечно. И с младшими мы состраданием там относимся. Состраданием, что это значит? Мы их можем наставлять, если они нас попросят, или мы увидим, что так складывается ситуация. Не то, что мы выбираем кого-то себе в качестве младшего и начинаем его наставлять, как ты не понимаешь. Как мы определяем, кто для нас старший, кто младший, кто равный? Как? Для нас все старшие. Мы ставим себя в положение слуги, а дальше Кришна нам подскажет. Те, кто нуждается в нашей помощи, действительно, мы тех наставим. Да, они формально для нас в данном случае, они младшие. Завтра они будут для нас старше. То есть мы ставим себя всегда в положение слуги. Я переслушал еще раз лекцию Нараяна Свами Махараджа, он говорит, что нет готового рецепта, кто старше. Есть определенные даже там последовательности параметров, там и возраст, и духовный стаж. Но все это очень тяжело понять. Но Кришна, как правило, нам подсказывает, кто является старшим. Да? Мы приходим даже вот в храме, там мы какое-то время мы осматриваемся по сторонам, мы завязываем отношения, мы понимаем, кто. Все. Это правильная позиция. Хорошо. И что еще просмотрели? Уровни развития сознания. Да. Благодаря общению мы можем развивать наше сознание. И какие этапы мы при этом проходим? 5 этапов. Какой самый начальный? Анамая. Анамая. Что это? Еда, да. То есть анна значит зерно, пища. Смысл существования. Смысл существования это поесть. Вот как съесть, да, как животное. Вот оно хочет съесть. Оно кого-то увидело, оно хочет съесть. Потом пранамая. И пранамая на этом уровне что? Что происходит с нами на этом уровне? Осознание. Есть я и есть другие. То есть есть я и есть другие. И на этом уровне что для человека является наибольшей ценностью на этом уровне? Здоровье. Здоровье, да. Здоровье. Как строятся отношения на этом уровне между людьми? Что их вот объединяет? Занятие спортом, да. Такой самый типичный пример. Хорошо. И на этом уровне что еще появляется у человека? Чему начинает след? Ну, что он понимает? Чему след? Мораль. Да, уже определенная мораль. Бога там еще особенно нет, но есть определенная мораль. Потом? Начинает манамая. Люди манамая. Начинают чувствовать и думать. Да. На этом этапе? Что понимает, что есть уже высший закон. Да, который даже кем-то создан. Есть Бог. Хорошо. Для них есть Бог. Как правило, этот Бог природа. И, как правило, они атеисты. А может, и не всегда. Может, не всегда. В следующем отживайте. Вегьяна Майя. Да, Вегьяна Майя. Что на этом уровне? Знание Брахмана, знание своей материальной природы. Да, своей духовной природы. Да, интеллектуальный уровень. Да, с этого уровня уже так просто не столкнуть. И каковы отношения между людьми? С чем занимаются люди, которые находятся на этом уровне? Как между ними строятся отношения? Да, да, они вместе получают духовное образование, вот как мы здесь, это уровень Вегьяна Майя. И, наконец, кульминация – это Ананда Майя. Да. И уровень Ананда Майя – уровень чистое сознание. Это уже погружение в лилы Господа. Как у нас было 5 уровней постижения реальности, они пересекаются с этими 5 тоже ступенями. Пратьякша, Парокша, Апарокша, Адокшаджа и Апракрита. Так вот, Апракрита – это и соответствует Ананда Майя. Адокшаджа Бхактивинода Госвами Махарадж говорит, это уровень Вайкунхи. Пожалуй, это выше, чем Вегьяна Майя. То есть он тоже ближе к Ананда Майя, это уровень уже чистого сознания. Адокшаджа и Апракрита – это уже осознание личностной природы Господа. Тогда как Апарокша, редко кто выходит на этот уровень, но это уровень такого, скажем, транса йогического. Это уровень сознания Брахмана, то есть вот это Вегьяна Майя. И на этом мы закончили, да, с вами? Да, я хотел бы, поскольку по ходу курса были вопросы, на которые не всегда отвечал, я сегодня, по крайней мере, хотел ответить на два из них. Вы говорили, вы назовете это признаком того, что мы оскорбляем святую личность. Я пропустила? Вот, да-да-да, я вот это как раз хотел сказать, да. Пять признаков того, что мы совершаем оскорбление, вообще оскорбление, но в частности оскорбление вайшнава, святой личности. Итак, по каким пяти признакам мы можем судить, что мы совершаем оскорбление, оскорбление преданных? Первое – это появление лицемерия, лицемерное поведение. Это одна из анартх, да, мы говорили когда-то, кутинати, лицемерие. Эти пять признаков формулирует Джива Госвами. Когда-то даже, по-моему, у Бриджабаси Прабху был семинар по поводу этих, по поводу именно вот этой темы, этих пяти признаков. На одном из фестивалей он его давал. Шрила Джива Госвами выделяет пять этапов оскорбления. Это оскорбление преданных. Появляется лицемерие. Второе, теряется вера, то есть потеря веры. Что такое вера, как вы понимаете? Да, это убежденность, но в данном случае убежденность в чем? Да, да, да, да, да. В том, что служа Кришне, мы это высшая цель. Это высшая цель жизни. Потому что об этом говорит Свичтанья Чаритамрити, Матхилила 22.62. У веры есть много компонентов. Но я сейчас не готов прокомментировать. Это глубокое, это сложное понятие. Но главное, вера, то есть это уверенность, вы правильно сказали. В нашем языке игра слов, вера, уверенность. Но уверенность в том, что служа Кришне, мы удовлетворяем все второстепенные цели. Это не значит, что мы перестаем заботиться о членах семьи, мы не ходим теперь на работу, потому что надо служить Кришне. Мы продолжаем все это делать, но с целью удовлетворить Кришну. Теряется вера, она значит, появляется сомнение. Сомнение, да, скорее сомнение. То есть у нас потеря веры. Мы начинаем верить, как говорил Шукадева Госвами, в ненадежных солдат, в окружающих себя, людей, в страну, да. Вот они нас защитят, не в Кришну. Это не полная потеря веры. Это, смотря на эти признаки, мы должны понимать, что что-то не так. Что со мной что-то, вот я что-то там совершил. Мне пора припасть к стопам преданных и просить у них прощения. И то, что она полностью пропала. Итак, третье. Возобновляется привязанность к греховной деятельности. То есть появляется привязанность к греховной деятельности. Ну, мы не то, что мы пошли убили корову. Да? Нет. Но в частности, это в чем главное? Греховная деятельность для преданного, что ее представляет? Да, то есть это четыре порока. Это мясоедение, какие еще? Интоксикации. Запрещенные половые отношения. Азартные игры, да, финансовые махинации. Интернет сюда не входит, но мы всегда должны иметь в виду, что там недалеко. Но имеется в виду злоупотребление. То есть нам вдруг начинает хотеться что-то, вот давно все-таки мы в кино не ходили, да? Надо там посмотреть последний фильм, ну в конце концов, так интересно. Вот сейчас нам не хочется, да, но потом, ну может быть, или съесть что-нибудь такое, или кого-нибудь вдруг захотел, что там такого. Есть желание просто где-то, ну, не прийти в храм, например, а просто прогуляться. Хорошая погода, там все светет, очень красиво, там хочется просто где-то в лес или в парке прогуляться. Хороший вопрос. Но я могу сказать из личного опыта, что в этом нет ничего плохого. Прогуляться, особенно, может быть, с семьей, да, это очень благотворно, это очень хорошо. Но часто майя нас начинает водить таким образом еще за нос. У меня на прошлой неделе была альтернатива. Я мог пойти на собрание, куда мне придут, духовное собрание, несомненно. Но я предпочел так прогуляться. С одной стороны, я хорошо прогулялся с сыном. С другой стороны, я подумал, вот как хорошо, что я не пошел на это собрание. В этот момент мы с ним, скажем так, вляпались в испражнение. Вот. В этот же момент. То есть не успела эта мысль прийти, и мы в результате... Он больше, я меньше, но нам пришлось снять с себя одежды, там был ручей, и мы стирали. Хорошо, была хорошая погода. То есть Кришна проучил. Надо, в этом нет ничего плохого, прогуляться. Шрила Прабхупада сам совершал прогулки. Но это не значит, что мы прогуляем, и мы там, начинаем к шашлыкам подходить или что-нибудь еще. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. Нет, ничего в этом нет плохого, но всегда должно быть духовное наполнение. Вы прошли погуляться, ну ставьте наушники лекцию, да, послушайте лекцию или повторите джапу. Но просто так в процессе занятия практикой преданного служения очень быстро теряется вот этот вкус к тому, что ну просто так послоняться. Есть у вас такое, да? Можно прогуливаться и созерцать природу и думать о Кришне. Можно, можно. Это высокий уровень, да. Можно. Как Кришна в 7 главе объясняет, как его видеть в природе. Да? Я вкус воды, я свет солнца, свет солнца и луны. Цветок, трава. Каждый цветок это Кришна. Собственно, можно и так. Да, это высокий уровень, безусловно. Можно, можно. Но надо всегда помнить о том, что майя, она не древняя. Не то чтобы это готовые средства, но это очень важно. Но знаете, если нам уже неделю не хочется пойти в храм, а вот мы все гуляем и гуляем, тогда надо делать выводы. Итак, четвертое. Утрачивается вкус к преданному служению. утрачивается вкус к бхакти. Практически как следствие. Я не знаю, но не исключено, надо спросить у Вриджабаси Прабху, но похоже эти пункты, они следуют друг из друга. Это как стати. Лицемерие, мы начинаем уже там перед преданными что-то там скрывать, там говорить одно, делать другое. Постепенно теряется вера, начинается привязанность к греховной деятельности, то есть возвращается старый вкус. Как следствие утрачивается вкус к преданному служению. То есть нам уже интереснее сходить в кино или посмотреть, может быть, телевизор, там, каких-нибудь, ну не знаю, там, шоколадок накупить. Наверное, уже речь идет не о шоколадках, а о том, что цель теряет. Да, подмена цели. Скажите, пожалуйста, это все происходит вследствие оскорбления преданных или да. еще может быть? И других оскорблений. Это тех оскорблений, это 10 оскорблений святыми, которые мы совершаем. Но главное, это оскорбление преданных. По сути, не оскорбляя преданных, если мы не оскорбляем преданных, мы служим, мы очень быстро прогрессируем. И остальные оскорбления, так, мы должны про них помнить, но они не являются такими серьезными. Оскорбление преданных самое серьезное. Если вам не оскорбили чай, то когда они оскорбили 4 мудрецов, Кришна сказал, что это я вас оскорбил. То есть, во-первых, он воспринимает это как то, что оскорбляет, что он в этом, ну, тоже как бы, и во-вторых, он даже это больше ставит, чем оскорбление себя. Да, если мы оскорбляем Кришну, ну Кришна, мы даже не понимаем, во-первых, кто он такой. Но представляете, нам кто-то что-то скажет на улице или тому, кто нам дорог, ребенку, например, да? Ну, можно себе представить, огромная разница. И наоборот, нам кто-то послужит или послужит нашему ребенку, да, или тому, кто нам дорог. Человеку, который нам дорог очень. Конечно, мы будем лучше относиться даже к такому человеку. Смотрите, и кульминация. Я согласен с Матаджи Ириной, что, скорее всего, здесь речь идет о подмене цели. Нас не столько Кришна интересует, сколько другие объекты. Собственно, наслаждение. Мы Бог уже, по сути. И пятое, очень интересно. Там, как вы думаете, что за этим следует? Падение, но в виде чего, скажем так? Да, это падение. Это действительно падение. Но все это тоже падение. Забвение. Да, забвение. И как следствие забвения. Возвращаемся к материальному? Да, возвращаемся к материальному. Итак, Джива Госвами говорит, что мы начинаем гордиться своими достижениями. Гордость своими достижениями. И он говорит, что это самая последняя стадия падения. Это гордость. То есть уже мы, так сказать, на алтаре, на пьедестале. Мы заходим в храм, ну мы там как-то небрежно поклонились, но мы ведем себя так, как будто это я стою на алтаре, да, и мне должны поклоняться. Очень незаметная, тонкая вещь, тонкая анартха. Гордость своими достижениями. Помните, мы когда проходили анархи, какие? Да, связаны с гордостью. Пуджа, да, пуджа и пратишка. Стремление к славе, стремление к влиянию, гордость. Интересно, что Чюта Прибху говорит, что гордость это падение. Он так и говорит, гордость это падение. Некоторые говорят, что гордость это начало падения. А Чюта Прибху говорит, что гордость это уже падение. То есть мы уже упали. Остальное это, как он говорит, хроника. Хроника падения. То, что идет за тем, что мы возгордились. Остальное это хроника. Но гордость это уже падение. Невероятно мощное. А скажите, пожалуйста, а если появляется гордость, то это означает, что первые 4 пункта уже свершились, или она может быть не связана? Она может быть самой по себе, но это еще один вопрос. Это надо уточнить. Но мне кажется, что эти 5 пунктов, они идут друг за другом. Вот той лекции, которую я распечатал, я не помню источник, но здесь сказано, что это самая последняя стадия падения. То есть, как следствие. Но она может быть и сама по себе появиться, да. Но она, очевидно, она не появится без того, что мы потеряли веру в Кришну, или мы подменили цель. Мы уже на уровне мономарии, правильно? Да, это мономарии. А ниже, никак не можем пойти? Можем. А вот такой вопрос. Вот в священных писаниях рассказывают о Брахмарише, ну, Вишвамитре там. Они же тоже испытывают, ну, как можно заключить, они ведь гордятся своим могуществом, да. Своей брахманической силой. Безусловно, они нечистые преданные. Совсем на другом. Да. Каушика, это кто? Это Вишвамитра, да? Он совершал аскезы для того, чтобы обрести брахманическое могущество, брахматеджес. Да, то есть ему бхакти было, оно было с примесью. Он обрел. Он обрел, он стал. В Майане он стал учителем Рамы, к Шмаун ушел, а не как бы там. Но, наверное, все-таки, ну вот, наверное, они остаются в рамках материального мира. Но вот, но в то же время Рама принял его как своего гуру и служил ему, исполнял его указания. Так, Вишвамитра преданный, он является как это йога-мишра, бхакти. Гордый. Да. Гордый. Индра тоже гордый, да? Что сделал, хотел Индра сделать с Кришной во время Говардхана, или со всем Вриндавом, со всеми коровами и с путниками Кришны. Он хотел их убить. Может, это уже уровень Лилы? Это Лила, да, это уровень Лилы. Но мы не можем критиковать, как тоже Приджабаси Прабху объясняет, мы не можем критиковать Индру, потому что он и его жена — это великие преданные. Да, у них есть тень вот этих примесей, материальных желаний. Но мы должны, в первую очередь, конечно, мы должны эти пункты примерять к себе, вот это. Мы можем судить, что, о, а в том-то проявилась гордость, да, а он утратил вкус, а у него склонность к нарушению четырех регулирующих принципов, да. Но мы, в первую очередь, должны смотреть вот такой, ну, очень хороший пример. А скажите, а, например, было же время, когда мы не знали преданных, то есть, ну, мы не могли их оскорбить, а вот такое было, ну, то откуда оно могло тогда быть? Это из прошлой жизни. Мы же помним только свою... вот эту жизнь. Наше постепенное падение началось с забвения Кришны. И момент забвения Кришны, когда мы от него отвернулись, мы, естественно, не помним. Это произошло, как говорится, Приджабаси Прабху говорит, в тот момент, когда мы отвернулись от Бога, еще не было времени для нас, по крайней мере. И мы это не помним. Но это происходило постепенно. Это накопление оскорблений, оно происходило постепенно. То есть вы постепенно отвернулись или это момент? Это постепенно. Да. Это, нет, это сначала это было какое-то мимолетное. Мы только представили, что я могу наслаждаться отдельно. Да. Но как только мы представили, вот, мы уже получили вот эту виртуальную реальность. Уже вот стрелялку. Вот, мы уже тут в материальном мире. Это все равно, что шарик находится на вершине. Вот чуть-чуть только съехали, и уже дальше. Да, и мы уже тут. И мы уже Брама. И мы уже Брама в какой-то вселенной. Прабхупада везде пишет только, что когда вы достигнете духовного уровня, в Вайкунхе хотя бы, то есть назад уже дороги нет. Когда вы вернулись обратно, да, уж слишком вот этот кошмарный сон вспоминается. Было первое падение, потом уже все. Потом... Было только одно падение. Прабхупада говорит, что когда душа возвращается в духовный мир, уже она вспоминает то, что с ней происходило, как кошмарный сон. Откуда падают дживы? Я тоже спрашивал. Опять же таки, у этого же автора. Он говорит, что некоторые они падают изначально из Брамана, пограничной энергии, да? Некоторые с Вайкунхи, некоторые с Галоки, я не помню точно, с Галоки или, но падения могут быть с разных уровней, постепенные. И в какой момент? Из Галоки может быть, вот Шанкачудом, он же стал демоном, он упал с Галоки. Он был на Галоке? Я не помню. Он был пастушком на Галоке и оказался демоном. Так, он притворялся пастушком? Нет? Уже в Кришне ребенке? Нет, не притворялся. Он был преданным, но его... Может быть. В общем, ну падают. Ну, там, ладно, там вот тоже, да, насколько надо быть аккуратным. Но там все равно они падают, и все равно остаются, как те, кто падает с Галоки, они все равно остаются где-то на уровне Лилы. Вот они, их падение может них, быть Лилой, их, безусловно. Да, да, вот у них падение такое. Как Джая Виджая, да? Да. Тоже. Это Лила, это уровень игры, да. Как бы это уже не то падение, которое у нас. И для нас падение так называемых старших преданных должны тоже быть Лилой. Если мы на них будем концентрироваться, наша духовная жизнь заканчивается. Об этом говорит Ачьюта Прибху. Ну, вообще сложно сказать не падение, а не Лилу, потому что мы же не знаем, что будет дальше, может быть, наоборот. Это падение как раз было для того, чтобы потом еще... Я вам больше скажу, все есть милость. Все есть милость. Да. Особенно для тех уже, кто... встал на путь преданного служения, все есть милость. И даже для того, кто еще не встал на путь преданного служения, его карма, это тоже милость Господа. Он так тыкает нас в свои же желания, что мы потом волей-неволей, мы сейчас поговорим об этом, как люди приходят к Кришне. Хорошо, это 5 этапов оскорбления. Не этапов оскорбления, а последствий. Ну, это этапы оскорбления, но в основном это следствие. Следствие того, что мы совершаем оскорбление. И мы также упоминали, мы записывали 6 видов оскорблений преданных. Сканда Пурана описывает 6 видов вайшнава апаратхи, то есть оскорбления преданного. Это убить вайшнава, поносить, ну, то есть критиковать, завидовать, не приносить поклоны, интересный пункт, гневаться, это 5-е. 5-е гневаться, и 6-е не радоваться при виде вайшнава. Убить, поносить, завидовать, не приносить поклоны, гневаться и не радоваться при виде преданного. По поводу приносить поклоны. Во времена Шрилы Прабхупады преданные, его первые ученики, они предлагали друг другу поклоны. Ну вот сколько раз они в течение дня встречались друг с другом, столько они приносили друг другу поклоны. И в этом ничего, по-видимому, нет ничего такого плохого или опасного для здоровья. Это очень помогает. На самом деле. Если еще при этом хотя бы в уме предпочтение выразить личности, с которой мы встретились, это очень помогает, очищает сердце. Просто, ну, когда приходишь в храм, во-первых, ну, много лет еще не знаешь, да, вот, это во-первых, во-вторых, иногда просто видишь человека вообще чем-то там занят, ну то есть даже если ты ему поклонишься или скажешь Харе Кришна, он все равно даже может не заметить, такое бывает даже часто. То есть все равно нужно говорить Харе Кришна или кланяться. Нет, если человек, которого мы не знаем, да, ну мы выразили ему почтение, не обязательно там с ним обниматься и говорить ему Харе Кришна. Но говорить Харе Кришна. Ну, как правило, мы понимаем, кому. То есть мы уже по лицу человека видим. Нужно ему сказать, ну, надо выразить почтение, да, ну, допустим, сейчас вот идет строительство входа, да, там много рабочих, которым говоришь Харе Кришна, они отворачиваются. Так, ну, уже. Да, морозится. В английском такое слово, да. В английском, наверное, пришло мороз. То есть именно, да, именно то, что морозится, называется. Ну, мы должны понимать. Я несколько раз так обожжусь, но всегда надо выражать почтение. Даже в обычной жизни, скажем, в кармической жизни, ну, многие там, кто-то с нами не поздоровается, кто-то там, побрезгует, кто-то какие-то предубеждения, кто-то не услышит. У меня на автомате было, я продавцу в магазине сказала Харе Кришна. Харе Кришна. Поблагодарить, я была на той волне, да, и Харе Кришна. Да, а вот так мы уже делаем автоматически, да? Мне, да, даже понравилось, я ей поклонилась, ей даже понравилось. Людям нравится. Мы автоматически делаем, часто мы делаем вот так вот, когда, да, мы, да, прощаемся или здороваемся, и людям это нравится, что интересно. Им это очень нравится, они сразу улыбаются. Скажите, у меня по этим всем признакам, да, значит ли, вот, например, если захотелось чего-то такого запрещенного, значит ли это, что нужно искать корень в том, что ты уже кого-то успел сказать? Не мешало бы, можно поискать. Ну, не доводя, а если, не доводя до фанатизма, уже, конечно. Уже там какая-то стадия, ну там ты опомнился, как обратно? Молить прощения у всех преданных. А, раскаяние. Даже, да, у всех. Может быть, вы вспомните кого-то конкретно. А. Это известный случай, как Рупа Госвами. Он пребывал в самадхи. Он во Вриндаване. Это было. Он пребывал в самадхи, и он был погружен в игры Рады и Кришны. И он увидел в своем самадхи, у него перед глазами разворачивалась лила, игра. Как Кришна прячется от Радхарани, Радхарани ищет Кришну, она стоит под деревом. Что же делал Кришна? Он наклонил веревку. Да? Ветку, да, Радхарани взялась за ветку, потом она Кришна. Она за цветок тянулась. Она потянулась за цветок. Он наклонил ветку, да, она схватилась за ветку, он отпустил, и она повисла. И Радхарани повисла. Да? И Рупа Госвами улыбнулся и засмеялся. А в это время мимо него проходил, я не помню, где. А, Кришна еще сказал, друзьям сказал, смотрите, какой плод висит на дереве. Да. Начал. Но мимо проходил один святой, тело которого Ашта, ну Ашта, значит, 8, его тело было изогнуто в 8 местах. А Рупа Госвами засмеялся в этот момент. И вот этот святой подумал, ну что ж такое, я уже настолько никчемный, вот и даже Рупа Госвами надо мной смеется. И в этот момент видение Рупа Госвами пропало. Он пытался сконцентрироваться, он даже не понял, что произошло. Но он посоветовался со своим братом, Санатной Госвами. Санатной Госвами сказал, ищи, кого ты оскорбил. Ну, можете это отвечать на ваш вопрос. Да, да. Ищи, кого ты оскорбил. Ну, они придумали очень такой остроумный план. Они устроили большой пир, решили накормить всех преданных, всех пригласили. И Санатной Госвами сказал, вот посмотришь, кто не придет. И не пришел вот этот святой. И потом Рупа Госвами к нему пришел, припал к его стопам и просил прощения. И, то есть, как бы все прошло. Он не совершал оскорбления, но просто для нас это урок. Для нас это пример. Мы можем знать, кого мы оскорбили. Тут много есть разных. Лучше это раскаяться, просить прощения. Может быть, не всегда, может быть, человек даже не знает об этом, но мы можем у него даже попросить прощения. Определенный лектор, который это советовал, но я это попробовал на своей шкуре, особенно когда я только пришел в храм. Во время повторения святого имени повторяем джапу, и мы знаем, кого, что мы кому-то, вот наше сердце, мы кого-то недолюбливаем или что-нибудь, мы питаем зависть, вражду. Можно кланяться этому человеку. Ну, не сразу, не с первой же мантры, да, сначала мы должны просить прощения у всех. Сначала у Кришны, у духовного учителя, у святых, но потом мы можем кланяться уже даже этому человеку. Мысленно или буквально физически. И у меня был такой опыт, что это очень помогает. Отношения с этим человеком очень хорошо, устанавливаются очень хорошие. Потом при следующей встрече мы уже обнимаемся, плачем, и отношения становятся нормальными из личного опыта. Давайте рассмотрим следующую тему. Это божественные и демонические натуры. То есть это важно, но это связано с построением отношений. То есть сатсанга – это общение с божественными натурами, и асатсанга – с демоническими. И кого же мы считаем божественными, кого демоническими? Те, кто принимает покровительство Верховной Личности Бога, те называются божественными. Те, кто отвергают Бога, называются демоническими. Иными словами, обращаются к Богу и не обращаются. Такое полярное такое определение. Обращаются, не обращаются. Принимают и не принимают. Да, обращаются, не обращаются. Но что касается демонических, тут есть еще один момент. Они игнорируют Священное Писание. Не то чтобы они их не знают, но они не следуют, правильно сказать, не следуют. Они следуют шастре. А вот буддисты, например, он как бы не, вроде как не признает Бога, но в то же время да. Разве можно их считать демоническими? Шрила Прабхупада говорил, что я сейчас не хочу никого обидеть, и может быть я не точно передам сказанное, что буддизм это форма атеизма. Да. Значит, демонический, буддист демоничен. В соответствии с этим определением, да. В соответствии с этим определением, да. Но я ни в коем случае не хочу сейчас. Ну да. Что да. Вы скажете, Дмитрий Прабхупада? А, я скажу просто, что интерагируем с вами в своем дневнике, я просто его не читал, но встречал буддишку, там очень интересная история описывается, когда он встретил в аэропорту буддийского монаха. Ну, сначала он не знал, кто это, он просто ходил, просил милостыню, и все люди от него отворачивались, там оскорбляли этого монаха. Вот потом к нему, ну, страдание, тот подошел к нему, решил ему помочь как-то вот. Ну и он спросил, в чем дело, там, как-то вот, и он сказал, что он собирает милостыню, потому что он всю жизнь, у него одна цель, это достичь, по-моему, Бодхигайи, ну не помню, ну короче, место. Священное место, да, для буддистов. Для буддистов. Сам Тибета, там тибетский монах, вот. И они так разговорились, и этот буддийский монах, он как, ну сколько людей его постоянно там оскорбляли, и на него такой там говорили, что просто даже, ну, сложно представить. И он, как он это все воспринял? То есть он сначала был немножко, может, там какой-то волновал, еще что-то. Ну, было по нему видно, что он был очень такой уравновешенный. Это раз. Во-вторых, что он на самом деле... Он был святой. Да, он был просто на это святой. Другом уровне, да, что... Ну, вот. И больше итак, того, он еще нет, так, не демонические. Нет, ни в коем случае. Ну, нет. Он даже не хотел принимать денег от интервью с вами, потому что он сказал, что он, ну, как-то недостойный, что-то, ну, я не помню, что точно, как там было. Но потом, в конце концов, он все-таки дал ему деньги, и он сказал, что вот в такое-то место, там, в Тибете, когда приедешь, там... В том-то и дело, что среди буддистов и... И он не знал, что такими качествами. Рассказал даже не с вами о том, что даже не знаю, он просто рассказал, что ты болеешь там такими-такими болезнями, тебе нужно сделать то-то, то-то, то есть для того, чтобы лечиться, это все. Это было все правда. Он сказал, что в прошлом году у него обнаружили рак. И он сказал, что тебя ждет повторный рецидив, но он сказал, я тебя вылечу. И он смотрел ему в глаза на протяжении нескольких минут, потом сказал, что все нормально. Итак, как же нам разрешить это противоречие? Нет, безусловно, эти личности, они не демонические. Но речь идет о том, кто отвергает Бога. Отвергают Бога. Майвади отвергают Бога, да? Потому что они говорят, что Бог есть все, Бог есть это безличный Брахман, это сияние, он не личность. И таким образом они отвергают Бога. Тем не менее, их тоже нельзя считать демоническим. Слово демоническое, да, в нашем языке оно имеет такую окраску, что да. Хорошо, я подумаю, как мы с вами еще посоветуемся, как разрешить это противоречие. Ну да, кстати, для меня было таким большим, ну как сложно было вообще понять, когда я первый раз Бога встретил, он часто просто, особенно, по-моему, в точных вопросах и ответах, вспоминает, что все люди делятся на две категории, демонические и божественные. Да. Ну, как так физически можно вообще отделить людей только на две категории? Я потому говорю, тут тонкий вопрос. Так кажется сначала, что вроде просто, а на самом деле. Прежде всего, мы эту классификацию должны проецировать на себя. И в характеристиках демонических людей мы должны видеть себя в первую очередь. Да, это не значит, что мы должны сейчас накладывать эту кальку на всех. Хорошо. И классифицировать, кто божественный, кто демонический. Ученики подошли к Шриле Прабхупаде, не помню, кто именно Мадхудвиша с вами, или он спросил Прабхупада, ну понятно, почему Бог создал полубогов. С полубогами понятно. Но демоны, вот зачем он создал этих демонов? И что сказал Прабхупада? Он сказал, не думай, что ты полубог. Так пишется, как попадает на райские планеты, адские, как дальше, а на демоническом, как попадает. Те, кто поклоняются демонам, то есть... а те отправляются, я спрашивал это, приживайся пробу, тоже пытаясь. И он сказал, кто кому поклоняется, тот туда и отправляется. Поэтому попасть на демонические планеты не так. Можно поклоняться Гитлеру, да, или каким-то, не знаю, там, духам, другим личностям подобным. Мы поклоняемся Кришне, мы отправляемся к Кришне. Мы поклоняемся безличному Брахману и на какое-то время туда попадаем. это сияние, мы туда погружаемся, но потом вынуждены упасть снова. Да, ну вот зацепили, конечно, да. Но такие личности, как Индрадюна с вами, как Радханатха с вами, как он пишет в своей книге, в свое путешествие в Тибет, его встреча с Далай-ламой, это, безусловно, это он встречался со святыми личностями. И вот тот человек, о котором вы говорите. И я не знаю сейчас, как разрешить это противоречие, но я подумаю, посоветуюсь со старшими, а мы к этому еще вернемся. Хорошо. Итак, давайте разберем 4 вида демонических натур и 4 типа божественных. Под демоническим мы сейчас понимаем, давайте так, мы следуем определению, что те, которые не обращаются к Богу, да, буддисты, вот эти, в частности, тем более святые личности, они к Богу обращаются, да? Давайте так договоримся. Ну, по крайней мере, да, со мной. Те, которые обращаются к Богу и не обращаются к Богу. Да. Хорошо. 4 категории и там, и там. Если они читают мантру ОМ, то они единственно обращаются. Конечно. То, что его называют, обращаются. Да. Сначала 4 вида неблагочестивых, точнее, те, кто не обращается к Богу. Ну, подразумеваю, что это те, кто не обращается к Богу. Итак, 4 вида людей, которые демонические, которые не предаются Господу. И первые называются мудхи. Мудхи. То есть мудха переводится как осел. Да? Это мудхи. Такое очень резкое определение. Прабхупада. Я сейчас прочитаю из Бхагавад-гиты комментарий. Это классификация из стиха Бхагавад-гиты 7.15. Там 4 вида людей, которые не предаются Кришне. И эти люди, они называются еще одним общим словом. Они называются словом душ-крити. Душ-крити. Крити означает благочестивая деятельность. И есть душ-крити. Да, вот эта приставка ду, да, даже в нашем языке это вот это дур, да, такой вот корень не очень приятный. То есть это указывает на то, что неблагочестивое. Итак, первый из них это мудхи. Мудхи это ослы, это ослоподобные труженики. Но я не буду ничего говорить сам, я прочитаю кое-что из того, что говорит Шрила Прабхупада. Это известный стих 7.15 из Бхагавад-гиты. Мудхами называют безнадежных глупцов, которые работают до седьмого пота, как вьючные животные. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда и не желают отдавать их Всевышнему. Типичным примером вьючного животного является осел. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения, и осел даже не знает, ради кого он трудится день и ночь. Он довольствуется пучком травы на ужин, спит совсем немного, в постоянном страхе получить побои от хозяина, и удовлетворяет свою похоть, терпеливо снося от своей подруги удары копытом. Иногда осел распевает лирические или философские песни, но его рев только злит окружающих. Точно в таком же положении находится глупый карми, который не знает, кому следует посвящать свой труд. Ему неведомо, что кармой, то есть деятельностью, следует заниматься в духе яги, жертвоприношения. То есть это карма, философия кармы-мимамсы. То есть надо работать, надо тяжело работать, как можно больше работать, и тогда результат придет в виде каких-то наслаждений. Прабхупада приводит в пятой песне Бхагаватам, по-моему, 5.5.1, в комментарии Прабхупада пишет, что рабочие, они едут на работу в течение 2 часов. Они работают, может быть, 10, может быть, даже 12 часов, потом они 2 часа едут домой, привозят домой какие-то, ну, небольшие заработанные деньги, и все, что им перепадает, это, возможно, небольшое количество таких сексуальных утех. Да? А утром он опять садится в электричку и опять едет на работу. И так каждый день. И такая категория людей называется мудхи. Такие люди трудятся день и ночь, не покладая рук, чтобы выполнить обязанности, которые сами же себе и придумали. А когда им предлагают послушать о бессмертии живого существа, они чаще всего отказываются, говоря, что им некогда. Да, Прабхупада здесь очень так резко пишет, но это для того, чтобы указать, что мы в себе увидели приверженность к такой философии. Свинья, привыкшая пожирать экскременты, отворачивается от сладостей, приготовленных из сахара и топленого масла. И точно так же глупым работягам никогда не надоедает, слушая 7-минутные мирские новости, находить в них чувственное наслаждение. То есть здесь это, ну, по сути, праджапа, да? Особенная тяга к праджапе. У них не хватает времени, чтобы слушать о вечной душе, приводящей в движение материальный мир. Итак, это мудхи, то есть те, кто работают до 7-го пота ради небольших чувственных наслаждений. Для меня лично очень актуально. У меня, как правило, 10-часовой рабочий день, и мне нужно быть очень внимательным, чтобы не класть в эту категорию. Следующая категория это, на санскрите они называются нарадхамы. Нарадхамы. Не нарадхамы, да, а нарадхамы. 3 А. Нара человек. Дхама это не только святое место, это еще худший. То есть нарадхама. Так называемый нарадхама или худший из людей. Да, одно и то же слово именно даже произносится одинаково. То есть это значит, что в санскрите некоторые слова просто вроде... Произносится одинаково. Сейчас я посмотрю, как пишется. Но я не помню. Если вы помните какой-то стих, где есть слово дхама, я посмотрю. Возможно, что там разное Д. Специальное язык, наверное, санскрита, да, когда одно и то же слово может означать для себя. Может быть, как вы знаете, Господь Чайтанья, когда давал 61 толкование стиха Атмарама, то там некоторые слова не имели диаметрально противоположные значения. Хотя одно и то же слово, в санскрите одно и то же слово. Да, это интересно. Но в Бенгали, там для буквы «Д», там есть 4 варианта буквы «Д», например. И на Радхаму. Кто же это такие? Это, так называю в кавычках, цивилизованные люди. Считают себя цивилизованными. Но в действительности они не хотят даже слышать о существовании Верховной Личности Бога. То есть это так называемые цивилизованные люди. Они могут быть образованными, в определенной степени благочестивыми, но они не хотят ничего знать о Боге. Интересно, что один из наших ачарий, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он пишет, что это люди, которые когда-то даже занимались практикой преданного служения, но сошли с этого пути, не захотели. Ну, что-то им там имеет пока... Имеется в виду прошлое вообще? Прошлое, да, прошлое или сейчас, большой разницы не делается. Это Нарадхарма. Как разочаровавшись? Да, разочаровавшись, но потому что все эти категории, 4 категории, о которых мы сейчас будем говорить, это грешник. Да, Бог мне не дал, что я просил, потому что я обращался к ним не с теми мотивами. Да, Бог мне не дал, я обиделся. И Прабхупада пишет, в наше время 99,9% земли составляют люди, относящиеся к категории Нарадхама. 99,9%. То есть 99,9% Прабхупада пишет, что это, я цитирую дословно. Тут тоже интересно. Вы помните, сколько существует форм жизни во Вселенной? Здорово. Да. А сколько человеческих? 400 тысяч, да. И часто спрашивают, а вот сколько их там вот на нашей земле живет, да? Возникает такой вопрос. Есть одна цитата Прабхупады, но я забыл, Прабхупада упоминает, то ли несколько сотен, он называет конкретный такой порядок. Так вот, среди них много низших человеческих форм, из которых большинство нецивилизованные. То есть среди этих форм, Прабхупада говорит, много низших человеческих форм, из которых большинство нецивилизованные. Кто такие цивилизованные? Как вы дадите определение цивилизованный человек? Да, по-настоящему. Да, которые, совершенно верно, да, которые следуют шастрам, об этом говорит Прабхупада. А людей, живущих в обществе с развитой экономикой, политической и социальной структурой, но которые не следуют законам религии, называют нарадхамами. То есть вот такое определение. Это нарадхамы, они в кавычках цивилизованные. Ну, то есть имеется в виду, в первую очередь, 4 кавычка. Нет, наверное, мораль тут какая-то религиозная. То есть они религиозны или не религиозны? Религиозны в смысле, что они обращаются к Богу. Они, может быть, не такие интеллектуалы, но это... Не хочется переходить на личности. Это цивилизованные люди. И это действительно большинство людей. Это большинство и людей. И они не религиозны. Они не религиозны, да. В плане, что они не обращаются. Да, как бы они многие считают себя христианами, которые здесь живущие. Но так, вот я очень боюсь тут вступить. Нет, те, которые христиане, которые ходят в церковь, едва ли они попадают. Это они сейчас мы будем говорить о людях, которые обращаются к Богу. Которые обращаются. Есть очень много ученых, которые просто признают себя атеистами, не верят в Бога, ученые. Вроде бы как, наверное, такая категория тоже. Это будет следующая категория. По поводу 99,9. Я вам скажу, Прабхупада сказал про население Земли. На Украине меньше. На Украине 50 на 50. Нет, не Прабхупада сказал, это я сказал. На Украине другая пропорция, поверьте. То есть на Украине вы попадете куда-то на Запад. Ну, и... например, там Россия, Сибирь, там тоже люди. Тоже, да. Да. Больше. Да, это очень много религиозных. Да. Но взять Америку, Западную Европу. Общее сознание Кришны, оно просто запрещено, например, по-моему, в Австрии и Швейцарии. Но вот я долго жил, относительно Германии. Зайдите в протестантскую церковь. Что мы там видим? Что такое? О, Господи, Кришна. Я просто хочу сказать, как эволюционирует стандарт. Даже вот христианская служба, да, которую я когда-то практиковал, участвовал, было и есть, в принципе, интересно. Но насколько видоизменено это уже в протестантской церкви. Но оно настолько упрощено, и к такому святому обряду, как причастие, допускаются даже те, кто туда случайно зашел. То есть в этом смысле, да, очень низкий стандарт. И Прабхупада пишет 99,9, я думаю, что он очень близок. Ну, может быть, это 90, но в какой-то степени это аллегория 99,9. Но на Украине этот процент другой. Это все отмечают. Все. И нам очень повезло, что мы живем здесь. Что мы явились, вот именно проживаем сейчас на этой территории. Еще и в Киеве. Но в плане международного общества сознания Кришны. Не из гордости, ничего, но надо сказать, что такого уровня развития вот ятры, да, которые здесь. Ну, может быть, где-то в Индии, там в Кришна-Баларамандире или в Бомбее у Раната-Свами Махарадж. Об этом говорят все духовные учителя. Поэтому мы должны очень ценить то настроение, которое здесь. Приезжая на Запад, мы находим там в справочнике или в интернете адрес храма сознания Кришны, мы приходим, мы видим совершенно другие стандарты. Мы видим другой уровень взаимоотношений. Там нет духовной академии, в частности. Ну, нужно очень ценить то, что есть здесь. Нужно очень это ценить. Это можно добавить, я просто когда-то был по работе в Голландии. Меня очень сильно удивило, я там живу в небольшом городе, где-то на население 5000. Просто у нас, если приехать в Украину, там, ну, сейчас не знаю, как, но на Западе еще тут, на Западной Украине так точно сейчас. Даже небольшое село, там обязательно есть одна, иногда даже 2-3 церкви. А там какая-то небольшая кирха, которая работает как музей. То есть даже вообще никакого понятия. Да, как музей. Да, то есть да. Какой-то, ну, Амстердам это вообще отдельная тема, даже не хочется упоминать об этом. Да. Просто, да, нам очень сильно в этом плане повезло, что у нас такая духовная атмосфера, какая бы ни была, но она все-таки есть. Безусловно, очень, очень благочестивая атмосфера. Или Венгрия, там сознание Кришны, благодаря Шиварама Свами Махарадж, то есть он настолько поднял так авторитет сознания Кришны, что это официально четвертая религия в стране. А, да, я читала, там очень много поселений. Ну, как минимум одна, у нее Раджатхама, она очень известна. Да. Это тоже очень хороший пример. В Польше, благодаря проповеди Индрадюны Свами Махараджи, за 20 лет там даже поменялось сознание людей. Там сейчас уже понятие реинкарнация, карма, это уже так, это уже и понятное явление. Да. При том, что сначала какие гонения им пришлось выдержать. Да. А какие гонения? Дневник Индрадюны Свами. Да. Да, да. Но сейчас от тех самых людей, которые объявляли их сектантами и прочее, они получают благодарственные письма от руководителей городов, мэров и так далее. Итак, это Нарадхамы. 99,9%. Да, на этом мы остановились. Хорошо. Следующая категория. Это Майя Апахрита Гьяна. Майя, ну Майя вы знаете, Апахрита. Эти две А, они сливаются в одну. Я вот так пишу. Майя Апахрита. Апахрита значит украденные. Можно тире и Гьяна. Кто такой Гьяна? Знание. Знание, да. То есть либо майя-апахрита, либо, ну, вы знаете, что сливается. Это майя-апахрита-гьяна. Это дословно те, чей разум украден иллюзией. Те, чей разум украден иллюзией. Это те, чей разум украден иллюзией. И кто же это такие? Интеллектуалы. Вот мы тут говорили, да? Был вопрос, куда мы относим таких уже, не то чтобы Нарадхамы, но ученых, да. Это те, чьи разум украден иллюзией. В Бхагавад-гите простым и ясным языком сказано, что Шри Кришна – это верховная личность Бога. Кришна произвел на свет Брахму, прародителя всех людей. Кришна – источник безличного Брахмана и Параматмы. Шри Кришна – основа всего сущего. Несмотря на эти ясные и однозначные утверждения, люди из числа Майя Апахрита Гьяна пренебрежительно отзываются о Верховном Господе, считая его обыкновенным человеком. Им неведомо, что человеческое тело, дарующее нам столько преимуществ, создано по образу и подобию вечного духовного тела Господа. Это все комментарий, очень большой комментарий к 7.15. Там все эти четыре вида можете почитать. Потом на Бхакти-шастрах это будет подробно. Это очень интересный комментарий, и ачарьи написали тоже очень интересный комментарий к этому стиху. Майя Апахрита Гьяна, они, ну это, наверное, продвинутые из них считают Бога обыкновенным человеком. Большинство вообще не считают, что он как таковой вообще есть. То есть Прабхупада пишет, им неведомо, что человеческое тело, дарующее столько преимуществ, создано по образу и подобию вечного духовного тела Господа. То есть наше тело, да, оно своего рода подобие тела Господа. Ну, какая-то очень такая жалкая китайская подделка, но тем не менее по образу и подобию. Откуда в этом мире возникает притяжение между мужчиной и женщиной? Потому что у Бога тоже, у него есть жена и много, да, и подружки у него есть. Да? То есть это все искаженное отражение того, что происходит в духовном мире. Итак, Майя Апахрита Гьяна. Те, чей разум украден иллюзией. Они считают, если у них есть Бог, то это природа. Ну, пантеизм. Я увлекался книгами Стивена Хокинга. Знаете, да, там группа ученых, которые пытаются построить модель Вселенной, работы Вселенной. Какие-то уравнения, которые там подставляя что-то, мы получим, как работает все. Стивен Хокинг писал, что эта формула должна будет показать, чье лицо будет на обложке журнала «Космополитен» в следующем месяце. Мадонны или еще чье-то. То есть вот он говорил вот так. Это такие требования к этой теории он выдвигал, настолько высокие. Видимо, ему это было интересно. И на обложке, вот его книга, кратко, она называлась «Краткая история времени», да? Это был бестселлер. И на задней стороне обложки было написано, в конце книги автор приходит к тому, что в нашей Вселенной нет места для Создателя. Она не имеет ни начала, ни конца, ну и так далее, что-то. То есть роль Бога там нулевая, по сути. В какой-то степени это правда, то, что Кришна, он отстранен от этого мира, да, Ачинтья-бхеда-бхеда-тат. Он един с ним, как источник его, и в то же время он отличен от него. Интересно, что сам же Хокинг в середине книги написал одно утверждение, он сказал, что если существует единая вселенская теория, почему бы ей не водить нас за нос, не давать как бы себя открыть. Да? Так оно и происходит на самом деле. Эти ученые хотят строить, выдвигать свои теории, соглашаться друг с другом, опровергать и так далее. Но это Кришна на самом деле исполняет их желания. Они хотят жевать пережеванное, и Кришна исполняет их желания. Какой смысл? Нобелевскую премию по химии дали ученому, который синтезировал одну молекулу витамина В12, по-моему. И в этом эксперименте участвовали еще и ученые из 99 стран. Они синтезировали одну молекулу. Но Господь синтезирует эти молекулы совершенно без каких-либо проблем даже. И при этом не получает Нобелевскую премию. Прабхупада писал: «Дайте Нобелевскую премию Богу». Есть такое высказывание. То есть моя пахарь — это гьяна. Это очень интеллектуальные люди, но которые, они правильно используют свой разум. И последняя категория людей, которые не предаются Богу, мы не будем использовать слово демонические, это асуры. Асуры или демоны. Вот это именно демоны. Там А двойное. Асуры. Вот это действительно демоны. И можете быть спокойны, сюда не попадают какие-то буддисты точно. Это закоренелые безбожники. Некоторые из них заявляют, что Верховный Господь никогда не приходит в материальный мир, но не могут привести в подтверждение никаких доказательств. Другие называют Бога порождением безличного брамана. Ну, то есть это Майвати, сюда Прабхупада относит Майвати. Движимые ненавистью к Верховному Господу, атеисты придумывают множество мнимых воплощений Бога. Такие люди, посвятившие жизнь богохульству, не способны предаться Кришне. То есть это люди, которые откровенно враждебны к Верховной Личности. Среди них тогда есть, которые враждебны, ну, Камса, например, да? Да, это демон. Да. Демон, но он признавал Кришну, ну, то есть он враждовал с ним, но он признавал его, да, своим врагом. Да, так нет противоречия. Но те, которые майявади, которые отрицают личностный аспект Бога, да, ну вот здесь Прабхупада их тоже относится в эту категорию. Но все-таки он, наверное, не воспринимал как верховную личность, потому что если бы он так воспринимал, то он бы никогда даже... Да, Камса, кстати, не знал, да, Камса не знал, что Кришна... Он с ним бороться, потому что он бы понял, что смысла нет. Он не считал, что Кришна — это Господь, нет. Ну он же его так боялся, что убивал все люди. Да, но боялся, что Кришна его убьет. Но Камса, кому поклонялся Камса? Не помню. Шиве, может быть, Шиве. А вот то, что они какому-то аватару могут поклоняться, Бога, а самому... Это другое, нет. Да. Они относятся к нему? Нет, нет, нет, они не относятся, нет. Ну, аватар... Многие же Шиве поклоняются. Да, вот интересно, Шиве признают Шиву как бы... Итак, мы тоже поклоняемся Шиве, но как великому преданному. Если есть поклонение Шиве как великому преданному, есть поклонение Шиве, считая его верховной личностью Бога. Я не думаю, что не попадают в эту категорию. Но я спрошу. Мы сейчас поговорим о четырех категориях людей, которые обращаются к Богу, и, возможно, мы поймем, куда относятся. Я вам честно скажу, я очень боюсь совершить оскорбление. То есть, когда вот спрашивают, а вот те. Ну, просто хочется уточнить, потому что мы ведь можем, у нас зафиксируется неправильный этот образ. Да. Нам это должно помочь избавиться от оскорблений, да. 16 глава Бхагавад-гиты называется «Божественные демонические натуры». Там 3 стиха про божественные натуры, а потом 20 или 22 стиха про демонические. И многие люди, они вот откладывают Бхагавад-гиту после того, как говорит: «Я узнал в этой главе много о себе». Да, то есть мы это должны, когда говорится о демонических натурах, мы должны искать в себе такие наклонности. А божественные других? Да, сейчас мы об этом поговорим. Итак, это откровенно демонические. Я не помню, это Баладея Видья Бушна или Шначи Карварти Такур, они приводят Джарасандху. Джарасандху как пример демона. Очевидно, что Камса туда попадает. Тут еще есть такие вот Джарасандху. Ну, вот те демоны, которые приходили во Вриндаун, да, Касута, Тримагварта и так далее. Хотя многие из них были тоже личностями когда-то благочестивы, они совершили какое-то оскорбление и попали в демоническую форму жизни. Вот есть разница между демонической формой жизни и как, или это джива имеет качество, и она уже навсегда? Это хороший вопрос. Это объясняется в 16 главе Бхагавад-гиты. Господь говорит там неожиданную вещь, что я повергаю этих демонически настроенных людей во все более и более низкие формы жизни, рождение за рождением, откуда они уже никуда никогда не выберутся. То есть смотрите, как Господь настолько жестокий может показаться, да, что Он их повергает все более. На самом деле, почему Он так делает? потому что это их желание. То есть они хотят все дальше и дальше уйти от Господа. И поэтому Господь их помещает во все более и более низкие формы. Как черный ящик, кто-то лучше попадает в дырочку, выйти уже не может. Да, он не может выйти, но не потому, что Господь не дает никакого шанса. Господь очень милостив, Он исполняет его желание. Теперь такой момент, что важно сказать. Потому что мы заговорили об этих четырех видах душ Крити, или людей с демоническими наклонностями. Откровенных демонов очень мало. То есть проповедник должен различать, это говорится, это другая тема, но есть уровень Матьяма Адхикари. Ну, это высокий уровень преданного, который умеет строить отношения. И он умеет, Матьяма Адхикари, он умеет отличать преданных от непреданных. С преданными он дружит, непреданных он им проповедует, и демонов он избегает. Да? Но демонов, имеется и комментарий к этому такой, что демонов очень мало. То есть в основном есть невинные люди, которые обмануты, которые вот, разум которых украден иллюзией. Да? То есть откровенных демонов, вот этих асуров, вот эта четвертая категория, ну их буквально единицы. Это не те, кто нас окружают. Нам не настолько повезло, мы должны, или не повезло, мы должны это иметь. То есть они же быть оттуда? Нет, они где-то есть, безусловно. Ну, да. Но они не подступятся туда, где чисто воспевают святое имя, безусловно. Ну вот еще такой момент интересный, что мы как бы можем говорить демон, но есть, я встречала в своей жизни, проявление людей, вот в какой-то момент этот человек проявляет какие-то демонические, но явно смотришь, что он проявляет демонические качества. Если ты с ним общаешься по какой-то причине дальше, наступает момент, и он проявляет совершенно другие качества. Потому что ты смотришь, действительно прямо, ну чудесный человек. Даже может показаться так. Вот такое вот бывает. Я так понимаю, человек, души, да, вернее, есть тело. И получается, что управляет не только душа, которая в теле может управлять телом, ей могут управлять полубоги, правильно? 80%. Человек на 20%. Гуны. И демоны тоже, они каким-то образом могут влиять. То есть могут это все влиять. Какие-то программы. Да. Ну, то есть существует три вида. Еще и сам Господь, когда захочет, непосредственно. Да. То есть четыре вида программ, которые могут влиять на... Главным образом у нас влияют гуны, да, у которых мы ищем прибежище. В частности, которые проявляются как полубоги и как демоны тоже. Да. Демоны, да. Гуны невежества действуют, вот это, можно сказать, демоническое влияние. Гуны а насколько же сильное влияние? Вот если полубоги это 80%, а демоны... Я не знаю то, что полубоги 80%, откуда? Ну, вот к нам какой-то лев. Ну, надо узнать источник. Но тем не менее, я все-таки отвечу на ваш вопрос по поводу качеств, которые проявляются. Есть известная цитата. В Сатья-югу демонические и божественные натуры жили в одной вселенной. В Трета-югу они жили на одной планете, в Двапара-югу в одной семье и в Кали-югу в одной личности. Поэтому у нас есть и та, и другая природа. И мы не должны считать, что наша природа... Откуда эта цитата? Я не знаю эту цитату. Но эта цитата известная. Эта цитата известная, но откуда она... Очень интересно. Вот это получается как раз вирус в нас и подгружен. Каждого. Да. И смотрите, а какая природа нас победит, как вы считаете? Какую мы питаем, да. Радат Махарадж говорит, что две собаки живут у нас в сердце. Хорошая и плохая. И какую мы будем кормить, та победит. Та съест другую собаку в результате. Имеется в виду, что душа обусловлена вот и такими качествами, и такими. Да. Есть и такие качества, есть и есть. И какая природа победит? Та, которую человек питает. Я спрошу, да. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки что-то сказали о благочестивых. Я что хочу сказать? То есть эти люди, это душ Крити. То есть Кришна, Вишну Чакраварти такой объясняет, что Кришна, вот когда он произносит этот стих, он имеет в виду, Арджуна говорит, ну они же такие вот цивилизованные, образованные. Кришна говорит, они грешники. То есть смотрите, что мешает человеку обратиться к Богу? Желание наслаждаться. Да, то есть греховный образ жизни. Недостаточный запас благочестия. То есть смотрите, это в Бхагавад-гите, в стихе 7.28 говорится, что к Богу обращается тот, кто имеет достаточный запас благочестия. Мы с вами проходили 11 видов благочестия, 10 видов благочестия, 11 видов. То есть смотри, важно что понять, к Богу обращается тот, кто накопил этот определенный запас благочестия. Ну да, Махапрасада. Да, к Богу обращается тот, кто что, обрел милость Прасада, да, Вайшнава, и святого имени. Тот обращается к Говинде. Даже не просто к Говинде, даже просто в церковь пойти поставить свечку, уже нужен определенный запас благочестия. Может быть, не все из вас слушали вчера лекцию, но что главный источник благочестия? Как вы думаете? Мы уже говорили об этом. Вот главный источник благочестия, что протек колодцев, перевод бабушек через дорогу. Да, общение со святыми. Да, вот. вы слышали, именно вы помните. Вчера Парватаршика Прабхуна лекции сказал об этом. Ну, то есть вот да, вот это прямое попадание глаза в глаза, вот это все наше благочестие. То есть настолько важно общение со святой личностью. Я не принижаю перевод бабушек через дорогу, да, рассаживание деревьев. Нет, конечно, нет. Но вот это катализатор общения со святой личностью. Но он еще так же сказал, что если мы не имеем постриж, даже может это вообще. Мы не можем, оценить. Да, да, мы можем не оценить. Мы не оценим. Милость Господа превыше. Да, но мы даже не поняли, что нас посмотрел этот человек, но потом это все равно сыграет. В этот момент закончилось наше материальное существование. Поэтому ищите вот святые личности, смотрите, чтобы они на вас тоже вот посмотрели. Не только мы на них, но и мы на нас. Ну, это может быть не совсем, но поскольку Коран, вы как-то сказали, что он тоже относится к Шабде, там очень интересное замечание есть, да? О том, что верующими и неверующими нас делает сам Господь Бог. То есть, что как бы он вот там вот... Он исполняет наши желания. Что он, то есть мы можем, мы становимся верующими, мы становимся неверующими, неверными, именно как бы вот... По воле Господа. По воле Господа. В соответствии с нашей философией, Господь исполняет наши желания. Если мы хотим не верить, Он сделает все предпосылки для того, чтобы мы не верили. Но самое искреннее желание Господа, это чтобы все мы вернулись обратно. Это самое искреннее желание Господа, тоже пример. Поэтому цитата из Корана правильная, но ее надо по-другому, может быть, понять. Потому что Господь исполняет наши желания. Несколько старших преданных, в частности мой наставник, они говорили, что надо поймать взгляд святой личности. Вот, надо поймать взгляд святой личности. И часто звучала история о том, как тому или иному человеку удалось поймать взгляд Радханата Махараджа. Я сейчас, это не мой духовный учитель, я не пиарю, но и я тоже, на меня это, как на такого неофита, произвело впечатление. Я стал на фестиваль в 2013 году, и в который Радханат Махарадж приехал. И я начал за ним ходить по пятам. Я ходил, и вот когда я уже там перед Махараджем, ну разве что вот так вот не махал, но он даже тогда на меня не смотрел. И я уже был полон отчаяния. Но произошла определенная ситуация, стечение обстоятельств, когда мне сказали, огонь, который после арати, он предлагается божествам, потом он предлагается всем поочередно, да? И мне попросили этот огонь разнести по залу. Ну, такая задача, там несколько тысяч человек, а может и 10 тысяч. Ну, Прабху Матаджа пополам, значит, там 5 тысяч. И я понял, что это мой шанс. Поскольку мне сразу начали говорить, Радханату Махараджу, иди к Радханату Махараджу. И я побежал к Радханату Махараджу с огнем, и Радхан Махарадж так очень смиренно, он коснулся. И что делать, вы понимаете? И я в таком отчаянии. Я уже ко всем остальным махараджам подошел, все там, но я был очень расстроен. Остальные махараджи? Да, некоторые с таким видом, что я, то есть, то ли я не в той очередности давал, то ли, ну, в общем, и один преданный наш, он такой очень эмоциональный, он еще мне снизу, он мне кричал, что ты пошел не туда, сначала тому, потом тому, потом тому. И что делать? Я уже спускаюсь со сцены, там, где стояли махараджи, и этот преданный, он мне кричит, я же пробовал. Он мне говорит, ты почему до сих пор не подошел к Радханату Махараджу? Я понял, что это мой шанс. Я к нему уже подошел, но теперь он меня благословил, что я к нему еще раз подошел. Я к нему подошел, предложил ему огонь. Он понял, что я подхожу к нему второй раз. И он на меня посмотрел с таким состраданием, что ты такой тупица. Но посмотрел. Да, и таким образом моя мечта сбылась, я поймал его взгляд. Но это был взгляд, исполненный состраданием. Я к тому, что взгляд чистого преданного, мы должны искать этот взгляд. Не значит, что мы, нарушая этикет, должны бросаться, обниматься там или еще как-то. Но... Я бросилась не раньше с вами на лестнице под ноги, и он мне улыбнулся лично. Замечательно. Мне кажется, вы очень правильно сделали. Надо ловить момент. Пока... Поймал его. Пока ученики Прабхупады здесь с нами, они все быстрее уходят. Нам нужно ловить возможности, да, возможности общаться. Он оценил мою выходку так с удовольствием, даже понял. Очень милостив, Махарадж. Да. Наше благочестие, Прабхупада, ученики спросили Прабхупаду, как мы, вот, это тот же Мадхудвиш с вами, по-моему, он говорит, я всю жизнь, я занимался такими вещами, но они никак не вписываются благочестивую деятельность. Как я обратился к Кришне тогда? Соответственно, вы говорите, что обратиться можно к Кришне только когда очень большой запас благочестивой деятельности. И что сказал Прабхупада? Он сказал, да, это я создал твое благочестие. I created your pious activities. То есть я создал твое благочестие. Святая личность, она нам дает вот это благочестие, благодаря которому вот эти весы, они перевешивают. То есть это мы всегда должны иметь в виду. Поэтому люди, которые никогда не обращаются к Богу, душкрити, то есть это грешники, у которых он перевешивает. Вот эта чаша весов греховной деятельности, она перевешивает. Хорошо. И сейчас мы тогда поговорим о... Итак, четыре вида людей, которые предаются Кришне. И первая категория – это... А как их называют? Это сукрити. Есть душкрити, а это сукрити, да. Су означает такая усилительная частица. То есть крити, как креет, творить, да? Это как деятельность. И, в принципе, благочестивая деятельность. Но сукрити – это такое усиливает. Подчеркивает, что таки да, благочестивая. Приставка ду – она негативного характера. В данном случае усиливает, подчеркивает благочестие. Очень благочестие. Итак, первая категория – это, ну, я дам как Бхагавадгите, это артха. Это те, кто обращается к Богу за материальными благами. Это те, которые стремятся к богатству. Ну, есть такое, да, вот мы тоже, вот мы хотим квартиру, машину или что-то еще, вот, и мы обращаемся к Богу. Артха. Те, которые хотят обрести богатство. Следующая категория – это артха. Это страдающие. Это те, которые страдают. Испытывающие тройственные страдания. Это какие? Вот это да. Молодцы. Да. Вы сдаете экзамен. Да. Это те, кто испытывают тройственные страдания. То есть они испытывают страдания, они раскаиваются. И вот люди приходят через эту боль к Богу. Кто-то из ачарьев, я не помню, Вишна Чакраварти или Баладой Видибушина, они говорят о том, что эти страдания, они очищают сердце человека, они очищают его сердце. И он раскаивается, он понимает, что я был неправ, и они обращаются к Богу. Они начинают молиться, как-то искать возможность справиться, и в итоге они приходят к Господу. Так, где нам третье написать? Третье – это джигьясу. Джигьясу – это любознательное, любопытное. Гья указывает на знание. Вот я не знаю, тут джи, интересно, как это происходит, но я сейчас не знаю. Ну, это из любопытства. Получили книжку на улице, пришли в храм на воскресную программу, ну, интересно. И четвертая категория – это гьяни. Гьяни – это ищущие абсолютную истину. Итак. Арто джигьясу артхарти яничча бараташива. Кришна говорит чатур вида, да, на санскрите, ну как по-русски, да, или по-украински. Четыре вида. Чатур вида баджанты. Баджанты, что они делают, баджанты? Баджан, да, ну, поклоняются. Чатур вида баджанты мам. Мам? Мне. Чатур вида баджанты мам. Сукритино Арджуна, сейчас. Джана, люди. Джана сукритино Арджуна. То есть сукрити благочестивый, Арджуна. То есть Арджуна, четыре вида людей поклоняются мне, говорит Кришна. Потом он нарушает немножко. Арто джигьясу артархи гьяни ча бараташаба. Ну, ча и, а бараташаба это еще одно имя Арджуны. Четыре вида людей. Домашнее задание. Подумайте, какие параллели между четырьмя видами грешников и четырьмя видами благочестивых людей. То есть какой класс какому соответствует? Да? Есть четыре класса. Есть мудхи, есть нарадхамы, моя пакрита гьяна, да, есть асура. И есть тут арто. Кто соответствует, да. Да, кто кому соответствует, да, совершенно верно. И какому уровню сознания? Да? В прошлый раз мы говорили об уровнях сознания. Да. И на каком уровне сознания они относятся? Находится. Давайте в следующий раз начнем с этого. Ну, тут еще есть что сказать, но давайте мы пока на этом остановимся. Так человек, наверное, вот в разные промежутки времени, кто же динамичный, кто обрут одна, другой. Да, поэтому мы же говорим, что мы благодаря позитивному общению мы идем с одного уровня сознания на другой. Или скатываемся. А скажите, вот последняя цитата, вот Чатур Вида, это тоже 7.15? Это 7.16 уже. А. 7.15 это про душкрити и 7.15 про сукрити. 7.16 про Пад написал небольшой комментарий, но 7.15 очень обширный, чтобы мы там хорошо могли себя рассмотреть. В следующий раз, как обычно, у нас будет еще ведическая математика на следующей неделе. Первое занятие у нас будет ведическая математика. Вы ее ведете, да? Да. Но... В следующий раз будут у нас две пары. Получается так, да. А контрольные? Вопросы по контрольным будут у нас? Закончим. Ну, в следующий раз, либо 23-го, либо 30-го мы закончим курс. Я вышлю вопросы. Ну, может, я уже на этой неделе вышлю вопросы. Какой-то, может быть, что-то вы там еще не будете знать, но в следующий раз мы, может быть, закончим. А там посмотрим. Закончится и наш основной курс, и спецкурсы тоже закончатся или нет? Или спецкурсы дальше? Спецкурсы продолжаются. Нет, не будет такого. Ну, мы сделаем все возможное, чтобы не было такого, что у вас тут первая пара есть, второй нет, что-то скомбинируем таким образом, чтобы время не пропадало. Я предлагал, там у меня были идеи, но пока что руководство, я думал, мы пройдем ученичество в ИСКОН или новое. руководство какими свои планы. Мы можем вернуться к каким-то темам, которые были интересны и сложно запомнить. Да.